снежная пустыня и хвойные джунгли. Климат в Арктике тоже зависит от того, как далеко от полярного круга к Северному полюсу вы находитесь. Конечно, повсюду за полярным кругом вы увидите много льда и снега, но когда наступает арктическое лето, то даже в Арктике распускаются цветы. В Арктике есть несколько климатических зон. Первое. Арктическая пустыня. Это самая северная и самая суровая из всех природных зон на нашей планете. Она прилегает вплотную к Северному полюсу и находится за 71 градусом северной широты. Морозы в этой зоне могут достигать 60 градусов, а летом теплее плюс 2 градусов воздух не прогревается. Пустыней эта климатическая зона называется потому, что из растений там способны выжить только лишайники да мхи, но даже они не образуют сплошного покрова. А когда наступает короткое арктическое лето, то эта пустыня ненадолго покрывается травой. Однако и в арктической пустыне есть жизнь. Там водятся моржи и тюлени, некоторые виды птиц, песцы и белые медведи, лемминги и северные олени. Наверное, в этой безлюдной зоне животные чувствуют себя надежно защищенными от внимания посторонних. Климатическая зона «Арктическая пустыня» захватывает новую землю и Северную землю, землю Франца Иосифа, Новосибирские острова, а также территорию у самого северного ледовитого океана на Чукотке, Ямале, Таймыре и Гыданском полуострове. Второе. Тундра тоже лежит за полярным кругом, и там также царит вечная мерзлота, однако уже имеются и болота, поэтому и растений больше. В тундре можно встретить низкорослый ерник, а кроме того, грибы и ягоды, хотя грибы и в арктической пустыне бывают, но совсем уж диковинные и на грибы не похожие. Температура в тундре опускается до минус 50 градусов зимой, а летом прогревается уже до плюс 12. Вы не поверите, но тундра занимает почти 1/6 площади всей России. Она начинается сразу южнее арктической пустыни. К этой климатической зоне относятся часть Красноярского края, Камчатки, Чукотки, Якутии, полуострова Ямал и Таймыр, побережье Мурманской области. Третье. Лесотундра. Это переходная зона между суровой тундрой и пышущей жизнью тайгой. Тут появляются озера, а еще деревья. Пока это не густые леса, но все же самые настоящие березы, лиственницы, ели и сосны. Только вот растут они порознь и перемежаются кустарниками. Это называется редколесье. Помимо животных, характерных для тундры, здесь можно встретить арктическую куропатку, волка, зайца, белку, росомаху, полярную сову, а летом в эти края прилетают гуси, утки и кулики. К тому же в лесотундре летом очень много комаров. В лесотундре живут люди. Это представители коренных малых народов России, которые издавна занимаются там оленеводством и охотой. Кроме того, в теплое время года в лесотундре можно выращивать в открытом грунте зелень и овощи, картошку, капусту, лук, морковь. Перепады температуры в этой зоне такие. Летом воздух может прогреваться до плюс 15 градусов, а зимой столбик термометра падает до минус 40 градусов. Лесотундра проходит через Красноярский край, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Мурманскую и Архангельскую области, Якутию. Четвертое. Тайга. Тайга – самая удивительная и живая, суровая и прекрасная климатическая зона, охватывает большую сухопутную часть нашей планеты. Широкой лентой протянулась она через всю Россию, от Мурманска до Якутии. Тайга – это влажный хвойный лес, где растет много всяких ягод и грибов. Звери и птицы здесь тоже водятся в изобилии. Это соболи, куницы, медведи, тетерева, глухари и многие-многие другие. Зимы в тайге, как и повсюду в Арктике, снежные и суровые. До минус 45 градусов мороза, а летом столбик термометра поднимается выше 20 градусов. Такая вот разная эта Арктика. От богатой животными и растениями тайги до арктической пустыни, усыпанной снегом вместо песка. К тому же, это не просто очень интересное место на планете Земля, а